Глава сороковая. «Как же хорошо!» Едва слышно промолвила, подставляя лицо теплым лучиком солнца, только сейчас осознав, как же я соскучилась по дому. «Согласен. Побывав у Мэвери один раз, сюда всегда хочется вернуться», — проговорил Дэвид, встав рядом со мной. Мужчине было немного лучше, и последний день пути он, выполняя мои рекомендации, провел на палубе, продолжая время от времени большим пальцем давить на запястье. «Мсье Дэвид, мне потребуется время, чтобы пригласить в Окленд своих партнеров. Куда я могу отправить вам записку о встрече?» «Гостиница «Руж», — ответил мужчина, не отводя от меня свой пронзительный взор. «Отлично. Я постараюсь быстро уладить все организационные вопросы». Натянуто улыбнулась, ощущая себя неловко под этим немигающим взглядом. «Мисс Александра, мы провели ночь вместе?» — вдруг спросил мужчина, чуть подавшись ко мне. «Я ушла к себе в каюту». Проговорила, не вдаваясь в подробности, но мой ответ мсье Дэвида не удовлетворил. «Когда?» «Мсье Дэвид, мисс Алекс, мы швартуемся». Так вовремя подошедший к нам помощник капитана избавил меня от объяснений, и я, едва сдерживая вздох облегчения, поспешила в свою каюту за вещами. Пока мы не сошли на берег, я избегала Дэвида, надеясь, что через несколько дней мужчина забудет о своем вопросе. На берегу я тоже не стала долго задерживаться и, быстро попрощавшись с будущим партнером, поспешила на поиски Кэба. «Она вернулась!» Громкий крик, а затем радостный визг Санди разнесся по всему особняку Пембертон, и уже через 2 минуты я была стиснута в крепких объятиях подруги. Но не успела я освободиться от одного захвата, как меня тут же подняли и закружили по холлу. «Жива и невредима!» «И я по вам скучала!» — счастливо выдохнула, посмотрев на радостно улыбающихся Санди и Джерри. «А где дед, Кейт и миссис Джоан?» «Миссис Бакстер с Кейт в аптеке. Вот уже неделю сражаются с проверяющими. Миссис Джоан отбыла час назад. Куда не сказала». «Что случилось в аптеке?» «Ничего, о чем бы ты ни знала. Но мистер Бакстер заскучал и решил достать проверяющих. Теперь они с Кейт изучают предписание и требуют разъяснить им каждую букву». Хихикнула Санди, снова крепко обняв меня. «Должны скоро вернуться. Ты как? Все, что хотела, сделала?» «Я хорошо. Не все, но главное выполнить удалось. Вы как?» Кратко ответила, только сейчас заметив изменения в холле. Появилась добротная мебель, на стенах сменили обои, на полу лежал красивый ковер. «Дед постарался?» «Да, так во всех комнатах. Как только ты уехал, он тут же все организовал». Со смехом проговорил Джерри, но тотчас нахмурившись потребовал: «У тебя на волосах корка от раны. На тебя напали?» «Позже расскажу, чтобы сразу все слышали. Повторять эту историю мне бы не хотелось». Как можно беззаботнее произнесла, переводя разговор на другую тему. «А у меня для вас подарки. Мне первый!» Тут же отреагировала Санди, нетерпеливо поглядывая на мой чемодан. Джерри старательно делал вид, что его совершенно не интересует эта возня, но и он невольно катился на мой багаж. Но только мы устремились в гостиную, дверь распахнулась, и в холл вошел хмурый дед, за ним с грозным видом прошла Кейт. И стоило им увидеть наше сборище, их лица тотчас озарила радостная улыбка. «Вернулась, Гулёна!» Проворчал старик, его глаза предательски заблестели, и мистер Бакстер, скрывая свою слабость, резко обернулся к застывшей за его спиной Кейт, громко скомандовал: «Ну, чего стоишь? Иди уже!» Однако, прежде чем подруга успела сделать шаг, я приблизилась к ним первой и, обхватив обоих, крепко обняла. «Я очень по вам скучала». «Я думал, ты работать поехала, а там не до скуки». Продолжил бурчать вредный старикан, но я не сдавалась и, подмигнув подруге, выпуская ее из своих объятий, стиснула деда еще крепче. «По тебе, старому ворчуну, больше всех!» «Скажешь тоже!» — пробормотал мистер Бакстер, едва слышно прошептав. «Я скучал, детка». «Угу!» — все же всхлипнула я, носом уткнувшись в плечо старика, от которого пахло микстурами, и так же, как он, проворчала: «Судя по твоей бурной деятельности, и тебе скучать было некогда». «Чай подан! Хватит стоять в холле!» — объявила Санди, и мы все послушно потянулись за девушкой в гостиную. Рассказ о моем пребывании в Вердании изобиловал подробностями о Грейтауне, о знакомстве с Кэтрин и ее магазине косметики, о достопримечательностях и о погоде. Встречу с дядей Севардом и его семьей я описала кратко, достаточно того, что родственнички решили поживиться за мой счет и подло напали. Уже этого хватило, чтобы выслушать от Джерри о том, что я совершенно беспечна, и надо было ему ехать со мной. Причитаний и жалостливых вздохов девушек тоже было предостаточно. Только дед, нахмурив брови, невидяще взирал перед собой и о чем-то усиленно размышлял. «Да, Джерри, в следующий раз ты поедешь со мной». Не стала спорить с другом, подумав, что он бы в чужой стране ничего не смог сделать, только добавил бы мне забот. «А что с заводом?» «Помнишь того мужчину в кафе, за которым ты проследил?» произнесла, покосившись на застывшего немым изваянием мистера Бакстера. «Так вот, мсье Дэвид — старший сын мсье Стаффансона, и он будет контролировать строительство завода». «Так он был в Вердании? Или ты ему сообщишь об этом здесь?» Не понял Джерри с недоумением на меня посмотрев. «Он был в Грейтауне и зашел в кабинет мсье Джона Стаффансона, когда мы обсуждали наше партнерство». «Значит, тебе удалось договориться?» — уточнила Санди, бережно прижимая к себе бутылки с косметикой. «Здесь, в Окленде, мы подпишем договор. Но сначала я должна убедиться, что Джордж и Чарли выполнили свои обязательства. Джерри, отвезешь им приг...» «Ты вернулась!» — прервала меня миссис Джоан, произнеся очевидное «Рада». «И я рада!» — проговорила рывком, поднимаясь с кресла и, преодолев разделяющее нас расстояние, стиснула тетушку в объятиях, чем несказанно ее удивила. «Ты похудела. Поездка явно пошла тебе на пользу». «Да, очень продуктивная вышла поездка в Верданию. Джерри, Кейт, Санди, оставьте нас, пожалуйста». «Конечно», — тотчас отреагировала Кейт, первая поднявшись с диванчика, которого в этой гостиной до моего отъезда точно не было. Следом за ней встала Санди. Джерри был замыкающим, и прежде чем покинуть гостиную, взглядом показал, что ему тоже нужно пособеседоваться со мной наедине. Как я и сказала, поездка получилась очень продуктивной. Заговорила сразу, как только я, тетушка и дед остались одни. С дядей Филиппом мне не удалось встретиться. Но дядя Сивард поведал мне много интересного. Например, о том, что у меня есть сестра. «Вы ничего об этом не знаете?» Произнося это, я не отводила свой взгляд от деда и тетушки. И если мистер Бакстер никак не отреагировал на мои слова, то миссис Джоан испуганно вздрогнула. И, кажется, порывалась сбежать, я же продолжила. «Почему никто о ней не говорил? Отец привез мою мать в МВР с девочкой? Кто она? Где?» «Тетя Джоан, вы единственная, кто был близок моей матери. Вы должны были знать о девочке». «Она умерла от чахотки в 16», — заговорил дед, наконец посмотрев на меня. «Когда Майрон привез Элеонор, ей было 6 лет. Худенькая, слабая, болезненная девочка. Твоя мать ни на шаг ее от себя не отпускала и многое позволяла. Я не понимал своего сына. Он стал словно помешанный. Все Элеонор прощал и потакал капризом обеих. Твоя мать только спустя 5 лет родила ему Эндрю. Через 2 года Тайлера. Алексия...» «Алексия?» — потрясенно воскликнула, почувствовав неприятный укол. «Да, Алексия росла избалованной и злой. Я много раз говорил твоему отцу, чтобы он отправил девочку в пансион. Там ее быстро приструнят. Тот все жалел. Но когда девчонка сбежала с балаганщиком, его терпению пришел конец. Наверное, это я виноват, что настоял отправить ее в пансион. В тот год там многие подхватили чахотку. Но твоя сестра всегда была слабой здоровьем. Возможно, сейчас она была бы жива». «Здесь нет твоей вины. Это роковая случайность». Задумчиво проговорила, пытаясь уловить ускользающую мысль, но та, вильнув хвостом, исчезла за ворохом полученных сведений. Поэтому я задала еще один мучивший меня вопрос. «Почему в нашей семье об Алексии никогда не говорили?» «Элеонор запретила». Горестно хмыкнул дед, обвинила меня и Майрона в жестокости и в смерти ее дочери. Едва кому-нибудь стоило упомянуть имя девочки, но твоей матери начиналась истерика. Элеонор была беременна тобой и Ларри, когда девочка заболела и умерла. После вашего рождения твоя мать стала на себя не похожа.